весьма близкие по значению своему к заговорам, а часто вовсе с ними сливаются, и притом не более их исследованы, так называемые симпатические средства. Сюда же принадлежат подвески, привески, подвязки, талисманы, амулеты, ладанки и прочее. Суеверие об особенном значении и силе каждого из самоцветных камней пришло к нам с Востока, из области поэзии. Конечно, не может настоять в том никакого сомнения, что большая часть поверий этого разряда также пусты и вздорны, как мнимые волшебные действия самоцветных камней. Но, с другой стороны, нельзя произнести приговор этот над всеми сюда относящимися поверьями, хотя мы и не всегда находим удовлетворительное объяснение загадки. Некоторые из сих средств только по странности своей и причудливому способу употребления принадлежат с виду к симпатическим средствам, между тем как само их действие основывается на давно известных законах природы. Так, например, повязки на руках и ногах от лихорадки не только признаны действительными, но даже употребляются иногда врачами. Помощь их основана, по-видимому, на законах обращения крови. Повязки на руках и ногах останавливают возврат крови к сердцу через поверхностные кровяные жилы, вены. И кровь не может скопляться во время озноба во внутренностях, отчего и происходит перелом болезни. Для этого берется обыкновенно красная тесьма или гарус, коего 9 ниток на шее служат также предохранением для детей от скарлатины и краснухи. Если тут еще и своеродные действия собственно красного гаруса, который преимущественно для сего употребляется, в этом, конечно, должно усомниться. Я знал человека, который раздавал привески от лихорадки, нашептывая их наперед, и хотя они мне самому и некоторым другим не помогали, но зато под личным моим наблюдением много раз немедленно прекращали болезнь, по крайней мере, упорная лихорадка, без всяких видимых причин, с того же дня, как таинственная ладанка была привешена, не возвращалась. Это был корень неизвестного растения, указанный знахарю, по словам его, одним ссыльным, которому он на пути следования оказал какую-то услугу. Замечательно было для меня вот что. Испытав несколько раз силу этого корешка над больными и призадумавшись над ним поневоле, я мог искать разрешение загадки в одном только воображении больных. И так я взял другой, первый попавшийся мне корешок, и стал его привешивать, выдавая за полученный от знахаря к лихорадочным. Я повторил это, как нахожу в записках своих, на 5 различных больных, но без всякого успеха. Все они неохотно и без доверенности дозволили повторить опыт привеску и настоящего корня, после чего у 2 из них лихорадка немедленно отстала. Когда же у меня у самого была лихорадка, то мне не помогла ни яичная пленка, ни привески, хотя я брал их непосредственно от знахарей, исполняя строго все их предписания. Привеска от лихорадки, нетопыри, лягушки и прочие, вероятно, действуют наиболее посредством настроенного воображения. Надобно одолеть обычное отвращение от этих тварей, и нравственное волнение также производит физический перелом.